«Смотрите!» — воскликнула пчела. «Человек! Ах, какой прелестный! Какой добрый! Чудесно, не правда ли?» Комар посмотрел на Майю, затем на предмет ее искреннего восхищения. «Да, это человек. И только что я его укусил. Видите? Он, брюшко мое, раздулось от его крови». Майя прижала к сердцу ладони. «Так он же умрет! Вы ранили его! Как вы посмели, разбойник?» Комар засмеялся и самодовольно пропищал. «Да это же совсем маленький человечек, и называется он девочка, и ничего ей не сделается от моего укуса. А вы что, и в самом деле верите в человеческую доброту? Да ни один человек добровольно не даст комару хотя бы капли своей крови». «Я не так уж много знаю о людях», — тихо сказала Майя. «Но ведь пчелы преданы человеку. Они служат ему. Знаете, я оставила наше царство», — смущенно проговорила пчела. «Мне хочется познать мир». «Странно. И как это вам пришло на ум? Ну, честно говоря, мне нравится ваша независимость. А служить людям я бы никогда не решился». «Но люди ведь тоже служат пчелам». Майе не хотелось, чтобы ее народ выглядел униженным. «Возможно. А вы, собственно, откуда родом?» «О, я из пчелиного царства в замковом парке. Наша царица Елена VIII». «Завидное происхождение», — комар поклонился. «Примите мое почтение. Кажется, у вас недавно произошла революция. Часть пчел покинула улей. Об этом много говорили. Это правда?» «Да», — с гордостью ответила Майя. Ей было приятно, что род ее пользуется таким почетом и такой известностью. И она вдруг остро ощутила тоску по родному улью. Ей захотелось сделать что-нибудь полезное и прекрасное для своей царицы. И охваченная такими мыслями, она ни о чем больше не расспрашивала комара. Она уже поняла, что он — существо наглое. А подобные существа склонны говорить о других только дурное. «Кусну-ка я еще раз этого человечка», — сказал комар, — «а потом обратно к друзьям». Майя отвернулась. Ей не хотелось видеть, как насекомое причиняет боль спящему ребенку. И в то же время пчела была поражена. Комар кусал человека. И от этого не умирал. А ведь Кассандра когда-то предупреждала, что если ужалишь человека, непременно умрешь. Майе запомнилась эта странная встреча с маленьким спящим человечком. Желание пчелы понять людей окрепло. Она решила смело двигаться к цели. И случилось так, что желание Майи исполнилось, и действительность оказалась гораздо прекраснее мечты. Однажды ночью Майя заснула раньше обыкновенного, но в полночь внезапно проснулась. Ее маленькая спальня в дупле вся была залита голубым, тихим, прекрасным светом. И Майя увидела прелестный серебристо-голубоватый воздух, ощутила какое-то странное спокойствие, царившее кругом. Она встала на пороге. Лес светился, словно околдованный. Трава, казалось, была покрыта тонким сияющим покрывалом. Серебрились стволы, листья берез, голубела даль. Ах, что за ночь! А высоко в небе светился серебряный диск. Это от его сияния так удивительно изменилось все кругом. Полную луну окружали крохотные огоньки, нежные, прелестные. И Майя не помнила себя от счастья. Луна, звезды, она слышала обо всем этом, но видела ведь впервые.